Когда бы в твой табун прибились дикие вольные кони, не правда ли ты постаралась бы удержать их у себя? Ты велела бы их зануздать и приучить к спокойной езде. Так, говорю тебе, было всегда на свете. Так будет и с нами. Вспомни, и к Польше прилучились мы, яка равные к равным, а вольные к вольным. А что вышло потом? Бруховецкого, говорю, нам еще позволят скинуть, но отделиться никогда. Когда не пустят миром, мы подымем оружие. Отбились же мы от ляхов. Да, от одних. Но от двух союзников не отобьемся мы никогда, Марианна. А что выйдет из того, если мы, презирая обман, перейдем сюда открыто с Дорошенко и начнем приводить к присяге левобережную Украину? Мы нарушим Андрусовский договор и против Варшавы, и против Москвы. Таким родом при силе того же договора против нас выступят московские и ляцкие рати и свои же Брюховецкого полки. Устоять против них и с татарской помощью будет невозможно. И что же выйдет из нашего правдивого дела? Только горшие муки и стенания отчизны. Слова Мазепы были расчетливы и убедительны. «Он прав, Доню», — произнес полковник. Марианна молчала. А Мазепа продолжал дальше. «Вот ты говоришь, Марианна, не надо обмана. Но не обманом ли Юдиф отсекла голову Алаферну? А ведь ее почитают славнейшей женой и спасительницей народа. Не обманом ли Далила обессилила Самсона? А ведь она спасла тем свой народ. Не обманом ли греки вошли в деревянном коне в Трою? А ведь Одиссея почитают за мудрейшего сына отчизны. Но вспомним и свои часы. Не обманом ли завел Галаган в рвы и байраки под Корсунем ляхов и тем укрепил победу? Или не обманом ли устрашил под Пелепцами отец Иван ляцких региментарей? Нет, говорю тебе, Марианна, то не обман, когда за него человек несет свою жизнь и готов принять всякие муки. «Будьте мудры, как змеи», — говорится нам. А мудрость свидетельствует, что правдой мы здесь ничего не возьмем. Нельзя ж с саблей против рушницы сражаться. Вот потому-то и надо употребить нам хитрость. Когда Бруховецкий согласится на это еднання, вот тогда Украина тихо и незримо, без шума и кровопролития, соединится снова. А соединившись, она не захочет терпеть над собою Бруховецкого тирана. И тогда изберет вольными голосами своим гетманом Дорошенко. И когда об этом узнают наши соседи, тогда уже Дорошенко на челе воссоединенной Украины с татарскими ордами на крыле будет грозно стоять на своих рубежах. Ты прав, Мазепа, и дай Бог тебе успеха в твоем деле, произнес с волнением полковник, поднимаясь с места. Ты прав, казачья, произнесла и Марианна, протягивая ему руку. Долго еще вели между собой горячую беседу Мазепа, полковник и Марианна.